Водитель связался с диспетчером, назвал точное свое местоположение в Южном Тоттенхэм, а также приблизительное время прибытия в лондонский Королевский госпиталь и попросил подготовиться к приему тяжелого пациента отделением травматологии и нейрохирургии. Врач оказался прав. Одним из признаков обширного повреждения головного мозга, особенно полученного в результате нанесения тяжких телесных травм, является опухание и отечность мягких тканей лица. Последнее превращается в безобразную и практически неузнаваемую раздутую маску, напоминающую горгулью. Над словом «горгулья» значок. Читаем пояснение внизу страницы. Горгулья – рыльце водосточной трубы в готической архитектуре. Далее по тексту. Лицо раненого начало распухать сразу же после избиения, ко времени, когда карета скорой подкатила ко входу в отделение травматологии. Голова несчастного напоминала футбольный мяч. Двери распахнулись, носилки приняли санитары из реанимационной команды. Имелись в этой команде и три врача, а главным среди них был консультант мистер Карл Бейтман. Имелись также анестезиолог, два практиканта и три медсестры. Все эти люди окружили носилки, затем осторожно переложили пациента на каталку. Спина его так и оставалась зафиксированной на доске. И повезли в здание. «Эй, отдайте мой фиксатор!» — крикнул им вслед врач скорой, но никто его не услышал. «Придется забрать доску завтра». Полицейский выбрался из машины. «Куда мне идти?» — осведомился он. «Вон туда», — ответил врач. «Только постарайтесь не путаться у них под ногами». Констебль послушно кивнул и затрусил к дверям, все еще надеясь получить показания. Но услышал лишь распоряжение старшей медсестры. «Сядьте здесь», — строго сказала она, — «и не путайтесь под ногами». Примерно через полчаса на Передайрус Уэй закипела бурная деятельность. Здесь всем распоряжался инспектор полиции в униформе, прибывший из участка, что на Доувер-стрит, известного в этих краях как «Каталашка на Доувер». Улицу на въезде и выезде отсекли полосатыми лентами. Примерно с дюжину полицейских прочесывали квартал. Основное их внимание было сосредоточено на лавках и шести этажах квартир, расположившихся над ними. Особый интерес представляли для полиции квартиры через дорогу от места происшествия, поскольку именно из их окон было лучше всего видно место преступления. Любому, кто пожелал бы подойти к ним и посмотреть, что творится на улице. Но все это был напрасный труд. Реакция потенциальных свидетелей варьировалась от самых искренних извинений и отрицаний до откровенного хамства и категорического отказа отвечать на какие бы то ни было вопросы. Тем не менее, сыщики продолжали ломиться в запертые двери. Инспектор быстренько послал их за знакомым офицером из департамента уголовного розыска, поскольку было ясно, здесь работа для детективов Джека Бернса, районного инспектора из пресловутой «Каталашки» на Доувер.